Спас меня, судя по всему, именно Годрик Гриффиндор. Толком мне не удавалось его разглядеть. Он вертелся на месте, как заводной волчок, его длинный одноручный меч мелькал, словно вообще ничего не весил. Шлема на нем не было, рыжие волосы хлестали из стороны в сторону. Рядом были еще воины, но им не хватало прорвавшихся гоблинов, только успевай мечом удары отбивать. Вернусь, обзаведусь щитом и буду тренироваться. Ворота. Я услышал крик, разворачивая голову в ту сторону. И тут же сильный удар тарана снес одну из дверей на землю. Бревна рухнули следом, и в ворота ворвались оставшиеся гоблины. Кажется, никто больше не атаковал стены, то ли гоблины кончились, то ли все они хлынули через ворота. Мимо меня в ту сторону рванул Годрик. Ругнувшись, я отбил один из топориков, который метнул какой-то из гоблинов в рыжую шевелюру парня. Ругательство на гоблиндуке я разобрал сразу. Почему-то гоблины слегка отхлынули от Годрика, оставляя его один на один с кем-то. С кем, мне было не видно, на нас уже наседали остальные гоблины. Я не заметил, как меня вынесло чуть ли не в тот самый круг отчуждения, где бился Годрик и гоблин. Это что, то самое сражение против вождя гоблинов? Однако, закончилось оно меньше, чем за 10 секунд. У Годрика уже не было щита, остался только меч. Гоблин же был вооружен топором и копьем, которое и метнул в парня. Годрик увернулся, и его меч, крутанувшись в руке, вошел точно в шею гоблина, со спины. Однако, гоблин успел метнуть и топорик следом. Два крика на секунду меня оглушили. Но долго думать я не мог, пришлось снова отбиваться. Сражение после того, как Годрик прикончил этого гоблина, схлынуло очень резко. Вначале я просто не понял, почему не защищаюсь. Потом сообразил, гоблины бежали в ворота, пытаясь спастись, но, по большей части, бестолково друг друга сбивали с ног. Я пошатнулся от неожиданно навалившейся усталости. Живот, плечо и рука болела. Болела спина, кто-то из гоблинов огрел меня дубинкой по хребту. Когда я шагнул, то зашипел, судя по всему, вывих лодыжки. Блин, а ведь я и не заметил. Обе руки были в крови по локоть. Вязкие капли стекали по мечу и рукояти. Прилипла к телу холстина, сапоги скользили по крови, эта зараза была на мне везде, каплями и разводами. Я понял, что половины хвоста на голове у меня как не бывало, резинка-ремешок тоже потерялась. В итоге с одной стороны волосы у меня топорщились, с другой прикрыли левую руку до локтя. Тот еще красавец, я кое-как вытер, хотя, скорее всего, просто размазал пот по лбу. Кажется, мне кто-то что-то говорил, я не соображал толком. Только старался отдышаться. В себя меня привела холодная вода, попавшая точно в лицо и нос. Я отшатнулся, видя перед собой перепуганные зеленые глаза Салазара. «О, ты тут, ты ранен. Что с тобой? Ты на меня не реагировал минуты три». Салазар оглянулся мне за спину. «О, что там?» Я с трудом повернулся. «Это Годрик Гриффиндор, второй сын Гриффиндоров. Кажется, он... стоять. Мне нельзя, чтобы Годрик тут помер». Пусть мое появление и так было эффектом, если не птеродактиля, то бабочки, но так сильно менять канон нельзя. Нельзя допустить того, чтобы Годрик тут коньки отбросил. Вокруг Годрика уже собрались несколько воинов, среди них я увидел и того, кто нас встретил у ворот. Но, видимо, тоже нас заметил. «Эй, пацан, ты говорил, что лекарь, так помоги», — рявкнул он. Неуверенно кинув на меня взгляд, мальчишка все же шагнул в сторону мужчины. Я тяжело вздохнул, выпрямился и поднял меч. Перекрутил волосы на плечо и решительно их отрезал, чтобы не мешались. Призвать воду далось неожиданно тяжело, но мне удалось смыть с рук кровь и пот. Решительно оттолкнув с дороги нескольких вояк, я подошел к Салазару, и мы оба сели на колени возле Годрика. В голове мелькнула только одна мысль. Кто меня дернул свалиться в эту чертову арку? Часть 53. Салазар, я помогу. Я... Закусив губу, опустил руки около раны Годрика, останавливая кровотечение. Салазар уже копался в сумке, выливая снадобье прямо на рану, что-то шепча и втирая прямо по мясу. Меня передернуло от столь варварского метода. Впрочем, думать я не стал, зелье начало подстегивать регенерацию, так что все, что мне приходилось делать, это задавать ей направление. Сознание Годрик потерял от боли, а не от раны, хотя та и выглядела откровенно жутко. Я попытался усилить регенерацию, но тело неожиданно пронзило болью аж от живота до макушки. Пришлось прекратить, теперь лишь осторожненько направляя и так действующие зелья Салазара. Все это я проделывал откровенно механически, мыслями я унесся далеко, и даже не сразу понял, что картинка перед глазами начала расплываться. Когда под рукой не осталось раны, только гладкая кожа, перемазанная в крови, я вдруг пошатнулся. Почему-то почувствовав удивление, я рухнул на траву лицом. Уши словно набило ватой, я прикрыл глаза, провалившись в липкое, тягучее беспамятство. Просыпался я медленно, толчками, словно выплывал из дегтя или смолы. Во рту было сухо. Истощение мрачно определил симптомы мозг. Теперь понятна и моя заторможенность в бою, и то, что я потерял сознание, а нормальная чувствительность не восстановилась. Мой резерв был пуст. В горячке боя я этого не заметил, как и после, а на остатках адреналина бросился лечить. Вот откуда взялась боль. Я тяжело вздохнул, не открывая глаза. После переноса в прошлое я был дезориентирован и просто не понял, что магии Ириацу во мне осталось крайне мало. И тут же начал ее тратить, на полет тот же, на трансфигурацию одежды. Потом обнаружил отсутствие шина и невозможность обратиться ко внутреннему миру, в прямом смысле слова, сосредоточению всей моей Ириацу. Впервые в жизни я понял, почему человек, получивший зампакта, становится намного сильнее, даже не зная имени меча. Да ему просто оказывается доступен еще один резерв Ириацу. Это как сумка. Буквально, синигами без меча, человек, несущий Ириацу только в руках. Меч – это небольшая сумка дополнительной Ириацу, так как он связан со внутренним миром. Соответственно, высвобождение зампакта увеличивает сумку в несколько раз и так далее. А теперь ситуация, я оказываюсь в прошлом, на грани истощения, без возможности пополнить свой собственный резерв, ни Ириацу, ни магией. Шина нет, привычные объемы Ириацу пропали, но на фоне адреналина я даже не заметил этого. Припомнив бой, я кое-что мрачно понял. По привычке в самом начале я пытался использовать ускорение восприятия. Полноценное сюнпа в гигае было нереально использовать, тело тупо разрушалось, и использовал таки, тратя на это Ириацу, которое и так было на донце. Я застонал, схватившись за голову. Как хорошо, что я не вылез из гигая. Как хорошо, вылези я из него, мало того, что я мог бы не вернуться обратно, свалившись от истощения на улице после первого же десятка шагов сюнпа, вполне реально, что на несколько дней, естественно, не получая никакой помощи, маги все же меня в виде духа не видят. Но ведь там бы осталось мое тело. И как бы я потом объяснял магам мое чудесное воскрешение из мертвых, если бы они манекен нашли? Нежить во все времена старались убить. Меня аж передернуло от того, стоило представить отношение ко мне людей, увидевших меня снова после моей смерти. В лучшем случае, посчитали бы предателем и дезертиром, в худшем, нежитью. И у тех, и у других, дорога одна, смерть. А маги бы еще и добавили, чтобы точно не воскрес. Я потер лицо. Я правильно остался сражаться, не используя те же силы синигами. Если магические заклинания я не мог использовать из-за истощения, то от Ириацу отказался еще по одной причине. Даже вылези я из гигая и вступи в бой так, моими соратниками были люди. На секундочку, люди. Не синигами с их сюнпа и реакцией. Да еще и я был бы невидимым. Зацепить своих, расплюнуть. Именно такие боевые действия опасны. Я припомнил мои предыдущие бои. Да, я сражался с безумно сильными и опасными вастер-лордами, но на моей стороне всегда было одно преимущество. Я сражался с ними один на один или в паре с шином. У нас всегда был запас энергии и пространства для маневра. Даже в лесу Миноса в сражении с противником обычно сопровождалось разрушением деревьев и беготней, и вмешаться в это было некому. Как итог, я ослаб при переходе в прошлое, лишился почти 0,8 своего резерва Ириацу, не следил за растратами остатков, а следом оказался в толпе. Толпе врагов вперемешку с союзниками. И одних надо было победить, а вторых, не задеть. Унизительно вспомнились пропущенные удары, видимо, именно тогда слабость дала о себе знать. Нет, это не должно быть оправданием. По отдельности, каждый из гоблинов был слабее меня, даже с ограниченным резервом, но моя самоуверенность и невозможность использовать все умения меня подвели. А потом еще эта глупость с лечением, из-за которых я потерял сознание. А кстати, я хоть где, с трудом удалось открыть глаза. Я осмотрелся. Полукруглая узкая комната. крепкая деревянная дверь, небольшая угольная жаровня. Угли уже превратились наполовину в пепел. Везде шкуры, на полу, на стенах, я даже лежу на них. Под головой, правда, подушка, но сверху я тоже накрыт шкурой. А где Шин? А, все, заметил, положили на сундук около кровати. Прямоугольный и огромный, даже за стол может сойти. Сквозь узкое окно пробивается свет. С трудом мне удалось сесть. Застонал, ухватившись за голову, которая тут же заныла в области затылка и висков. Мда, я себя так плохо чувствовал только после переноса в этот мир, когда остался почти без сил. И тогда мне, кстати говоря, помогали восстановиться Шин, коего сейчас у меня не было, и электростанция, которая давала преобразовать электричество в энергию. И такого сооружения тут тоже поблизости не наблюдалось. Внутренне я пришел в ужас, это сколько ж мне придется по времени восстанавливаться. Очнулся, апа, ну все, Ханатара, можешь списывать себя со счетов, уже ни шаги, ни открывшуюся дверь не услышал. Ага, я поднял взгляд, мужчина, стоявший передо мной, был мне смутно знаком, но понять, чем, я не мог. Голова его была перевязана тряпкой, взгляд был цепким и строгим. Поднапрягшись, мне удалось его узнать. Бернард Гриффиндор. В глазах промелькнула озадаченность. Разве мы знакомы? Нет, я видел вас во время всего этого, не стал я скрывать. Мужчина кивнул, глаза синего цвета впились в меня, словно выискивая подвох. Ты провалялся без сознания 3 дня. Этот мальчишка, Салазар, чуть с ума не сошел, носился вокруг тебя, хотя так и не объяснил толком, чем вы так связаны. 3 дня. Я помрачнел, не имея доступа к энергии. Удивительно, что я провалялся так мало. Мой резерв был большим, тело привыкло довольствоваться многим. Истощение. Что? Недоуменно спросил маг. Это было магическое истощение, повторил я. Поэтому я потерял сознание. Вот как? Бернард помолчал. Ты лечил сам себя, верно? Спросил он. Я поднял взгляд с легким недоумением. А, бойцы видели, как с тобой что-то случилось. В начале боя ты был очень быстрым, но потом явно начал уставать. Твой меч, как я понял, потребляет магию, именно поэтому он не сломался, когда его несколько раз ударила гоблинская заговоренная сталь. Обычные мечи она ломает, а потом ты резко пропустил стрелу, потом еще несколько ударов. Следом, как мальчишка сказал, почти убрал все последствия, которые должны были дать зелья. Когда ты свалился, воины отнесли тебя к лекарям. Но, несмотря на то, что воины видели, как тебя несколько раз ранило, на твоем теле не было ни царапины, да даже шрамов. Я обалдело хлопал глазами, кивая в такт. Не совсем так, как было на самом деле, но я что, дурак, отказываться от столь складной легенды, которую тут придумали за меня, и истощение объяснили, и то, что на мне ран нет. Ну, да, манекен же поддерживает иллюзию, а та не отображает раны. Да, так и есть. Когда я начал уставать, я пропустил удары. Так что, пришлось лечить себя на ходу, чтобы не превратиться в мясной гуляш. Бернард нахмурился, прикрыв глаза. У моего младшего брата перед тобой и мальчишкой долг жизни. Гриффиндор долгов не забывает. Меня зовут Ханатара. Мужчина окинул меня взглядом. Ряженый ты, Ханатара, вот что я думаю. Непонятный, неизвестно откуда, лицо странное, как и имя. Не нравится мне твоя история, но врагом я тебя не считаю. Пока что. Почему-то такой подход расставления всех точек сразу мне понравился. Я кивнул. Могу понять. Мужчина фыркнул. Мальчишку к тебе пустить. Пока ты, ГМ, виру не потребуешь, я, как лорд Гриффиндор, приглашаю вас с обоих быть у нас гостями. Аппа. Лорд Гриффиндор. Это значит, Годрик им не был. Хотя, нигде не указано, что Годрик был именно лордом. Благодарю вас и принимаю приглашение. Отрывистый кивок был мне ответом, и мужчина уже собирался уйти. Лорд Гриффиндор. Я окликнул мужчину, тот обернулся уже на пороге. Прошу прощения, могу я попросить воды? В горле ужасно сухо. Тот фыркнул, но кивнул отрывисто, выходя за дверь. Я остался один, но на короткое время. Минуты через 3 в дверь зашла девочка лет 8. Обычная такая девчушка. Она принесла мне кувшин с водой и тарелку, на которой лежал хлеб и сыр. Выпорхнула она быстрее, чем я успел ее остановить. Я потянулся к еде. ГМ. Интересно, как Бернард узнал, что я очнулся. Какие-то заклинания. Вполне возможно. Только сейчас у меня нет никаких сил использовать даже видение. Перед глазами и так все расплывалось. Ужасное чувство. И никакого источника энергии поблизости нет, чтобы быстро свою восполнить. Не присасываться же, как паразит, к живым людям. Это больше вреда, чем пользы принесет. Доел я быстро, но встать не рискнул, голова закружилась, стоило мне только попробовать привстать с кровати, оперевшись на ноги. Забавно, я был здесь босиком. Интересно, а трансфигурация с одежды слетела? Так и есть. Свое кимоно я обнаружил в сундуке, крышку удалось поднять, не вставая с кровати. Гёте заприметил у двери. Не успел я попробовать встать второй раз, как дверь открылась. На пороге стоял запыхавшийся Салазар. Пару секунд он молча смотрел на меня, а потом влетел ко мне в руки, чуть не уронив. Сал, ты чего? Я волновался, тихо пробурчало это чудо у меня в руках куда-то в уровень солнечного сплетения. Волновался. Это почему же? Мы с тобой меньше суток были знакомы. Мальчишка оторвался от меня и нахмурился, а я чуть дернул уголком губ. Я же его надежда на то, чтобы основать род, да и в принципе не отказался помочь. Вот, небось, и заволновался парень. Ладно, не злись. В порядке я теперь буду. Что с тобой случилось? Глупость моя случилась. Вот что, помрачнел я. Истощение магическое. Не следил за растратами энергии, а ведь, когда меня перенесло к тебе, у меня и так сил на донце оставалось, да я не заметил. А потом, бой. Во время него вообще не думал. Истощение, это надолго. Салазар отлепился от меня, все еще хмурясь. Тебе тогда еще долго лежать придется. Ну, ходить-то я скоро смогу. Просто слабость сейчас мешает. Салазар посмотрел на меня внимательно, потом почесал затылок. Выглядело это призабавно, я не смог не улыбнуться. Ты лучше расскажи, что с тем парнем, Годриком. Да что этому сделается? Чуть заносчиво послышалось от подростка. Ходит теперь, нос задрав, мол, посмотрите, какой я, вождя гоблинов, прибил. А то, что он сам чуть не погиб, словно ничего страшного. Ну, даже оказавшись раненым, он все равно лишил гоблинов командира, я покачал головой. Но, да, мертвым он бы мало что мог еще сделать. Салазар чуть дернул уголком губ. Прости, вдруг тихо послышалось от него. За что? Вот тут я удивился. Ну, я призвал тебя. Теперь ты не можешь вернуться обратно. Пока я не стану лордом, ритуал не позволит. А тут еще война и истощение твое. Получается ведь, что это я виноват. Я выгнул бровь. Салазар, веришь, нет, но я сам по себе постоянно влипаю в какие-то истории или неприятности. Уверен, не притащи ты меня сюда, мы бы на тех же гоблинов наткнулись где-нибудь в лесу. И не факт, что выжили бы. Так что не вини себя. А что до ритуала, как восстановлюсь, так помогу создать этот твой камень рода. Я у рода Гриффиндор, как виру, затребовал место, где смогу построить дом, смутился парнишка. Я пожал плечами, если Салазар таким образом решил получить место поспокойнее, то почему нет? Я пока не знаю, что потребовать. Вот восстановлюсь, и придумаю. Хорошо, и тебе надо отдыхать. Вот, мне протянули какой-то очищенный корень, размером с ладонь. Это что? Высушенный мандрагорум. Разжуй и кашицу держи во рту, помогает при усталости. Спасибо, я лучше просто посплю. Салазар вышел за дверь, а я, отложив корешок в сторону, все же лег. Глаза закрылись сами собой. Все потом. Сначала надо восстановиться. Надеюсь, пока я сплю, больше никакой пакости со мной не произойдет. Часть 54. Истощение уходило как-то медленно и неохотно. Почти неделю я только и делал, что ел и спал, восстанавливая резерв магии и Ириацу. Похоже, дом Гриффиндоров стоял на очень слабеньком источнике магии, и та постоянно потреблялась проживающими здесь, так что в итоге восстановление затянулось. Впрочем, грех жаловаться, меня кормили нормально и не трогали. Пусть я почти ни с кем не общался, но Салазар приходил ко мне, хотя и обычно на пару минут, его местный лекарь припряг к работе. Приносил сплетни и рассказывал о том, что узнал. Как я выяснил из его рассказов, магов рода Гриффиндор тут было немного. Бернард, глава рода, его жена, двое сыновей, сестра Бернарда, а еще Годрик. Судя по объяснениям Салазара, Годрик был двоюродным братом Бернарда, но по каким-то причинам не жил с отцом. Расспрашивать Салазар не стал. Самого Годрика я не видел. Салазар пояснил, что того лорд отослал патрулировать окрестные леса и вылавливать гоблинов. Пришлось выслушивать ворчание Слизерина о том, что тому идиоту нечего слоняться по лесам и болотам, пока рана нормально не затянулась. Когда я спросил его, как действует зелье, Салазар вздохнул, пояснив, что оно только предотвращает внутренние кровотечения и делает что-то вроде кожи поверх раны. По описанию Салазара я понял, что это что-то вроде прототипа рябинового отвара. Сам по себе отвар был изобретен намного позже, но Салазар, похоже, и правда был талантлив в области зелий. Через 6 дней я наконец-то поднялся с кровати. Меня уже не шатало, как запойного пьяницу, хотя слабость еще оставалась. Именно тогда я познакомился с обитателями крепости. Собственно, первой, с кем я познакомился, оказалась сестра Бернарда, которая вылетела на меня из-за поворота, чуть не сбив с ног. «Ты еще кто?» «Здрасте, приехали». Столь наглый наезд заставил меня на секунду ошарашенно посмотреть на девушку. Яркая, рыжая, но при этом с какой-то воинственностью в глазах, подросток лет 15 сканировала меня взглядом. «Что молчишь? Ты из новых слуг. Тогда, как ты смеешь тут вообще находиться?» В меня полетели презрительные фразочки, и девушка явно не собиралась останавливаться. Судя по тому, что я не реагировал на ее подколки, я окончательно разъярил девчонку. И она замахнулась. «Отвечай, чернь». Рука девочки оказалась мною перехвачена почти на автомате. Она замолчала, хватая ртом воздух, ошарашенно беспомощно смотря на меня. Я же продолжал ее разглядывать. ГМ. Одета она была в платье темно-зеленого цвета, на поясе висел небольшой клинок в кожаных ножнах. На плечах накидка зеленого цвета, из какой-то шерсти, сначала мне даже показалось, что она бархатная, но нет. Закреплена она была золотой брошкой на плечах. На запястьях девушки были кожаные наручи, словно широкие браслеты из грубой кожи. Слегка рассмотрев их, я отпустил руку девушки. Прежде, чем пытаться ударить, подумай, не прилетит ли тебе что-то посерьезнее в ответ, мрачно ответил я, обходя девушку. Госпожа Гертурт, ох, Ханатора, и ты здесь, в конце коридора я увидел Салазара. Девушка, Гертурт, как я понял, быстро направилась прочь, почти бегом. Ты с ней знаком, Салазар, а, не понял. Чуть мечтательный взгляд Слизерина, направленный в спину девушки, прояснился. ГМ, я говорю, ты с ней знаком. Да, этот леди Гертурт, с придыханием произнес Салазар. Правда же, она как огонь, яркая, понравилась. Сколько раз уже замечал, что бледные люди краснеют быстро. Салазар, мгновенно вспыхнув, яростно начал сверлить меня глазами. Усмехнувшись, я качнул головой. Не злись, признаю, девушка эффектная, но не по мне такие яростные натуры. Вот как, мальчишка начал успокаиваться. Я, собственно, пришел за тобой. Лорд Гриффиндор требует тебя прийти. Иду, я тут же подобрался. Что такое вдруг? Я еще не высказал Виру за спасение Годрика. Может, от меня ее потребуют сейчас. Замок, каким бы огромным ни казался снаружи, внутри был не слишком велик и удобен. От башни мы прошли по коридору, затем спустились по лестнице и сразу же попали в залу. Она была одновременно и главным залом, и обеденной, собственно сейчас там и находились люди. Я увидел и Годрика. Хмурый, он склонился над картой, которая лежала на столе среди блюд. «Лорд Гриффиндор, вы пожелали видеть нас», Салазар отвлек мое внимание. Лорд Гриффиндор кивнул мне, жестом пригласив присаживаться за стол. «Годрик, ты уверен, это ужасные новости для всех нас?» «Да», юноша глянул на отца. «Черное озеро и замок при нем стал основным оплотом гоблинов. А это значит, что семья Певереллов либо перебита, либо в сговоре с ними», мрачно качнул головой мужчина, вздохнув. Потом повернулся к нам. «Я знаю, что говорил тебе, Ханатора, что ты, гость в моем доме до тех пор, пока не потребуешь Виру. Но я вынужден потребовать ее от тебя сейчас. Из этого похода на гоблинов мы можем не вернуться». Я только хлопнул глазами. «Я понимаю, лорд Гриффиндор, но объясните, пожалуйста, что, собственно, происходит? Какой поход?» Взгляд мужчины метнулся к Годрику, и тот подозвал меня к себе. Подойдя к парнишке, я склонился над картой Шотландии. «Надо же, гоблины нападают на нас уже почти 4 века», кратко отрезал Годрик и указал пальцем в точку на карте. Здесь расположена одна из наших застав. Нам, наконец, удалось найти место, откуда к нам приходят гоблины. Их две общины, и одна из них держит нейтралитет, а вторая проводит атаки на поселения людей. В основном, с целью найти и похитить мага. Рабы маги высоко ценятся у гоблинов. Годрик переместил палец, и тут меня как током прошибло. Вот это место. Здесь находится, точнее, находился века два назад, замок рода Пиверелу. Несколько десятков лет назад род Пиверелу раскололся, и часть людей покинули эти земли, прихватив с собой камень рода. Находясь в этом месте, оставшиеся Пивереллы стали изучать запретные знания. Некромантия, демонология, еще какая-то пакость. В итоге все земли здесь, палец окружил достаточно большую территорию. Мертвы, там ничего не растет, земля похожа на пустыню. А я не мог поверить, смотря на карту. Черное озеро и замок, когда-то мне знакомый, как Хогвартс. И сейчас, прибежище некромантов. Я судорожно вздохнул. Значит, вот как появилась эта школа, ее отбили. А раз ее отбили, значит, если я помогу, это не будет особо сильное вмешательство в историю. Хотя, о чем я? Даже одно мое появление тут с самого начала могло перечеркнуть вообще все. Вы хотите Виру, лорд Гриффиндор? Хорошо, я разогнулся. Быстро глянул на Салазара, тот вообще сидел, как мышка под веником, только глазами сверкал. Моя Вира такова, замок Первиллов, после того, как будет захвачен и очищен, должен стать безопасным пристанищем для магов. Раса, сословие, вероисповедание, все это не должно быть важным, и в замке любой, ищущий помощи или укрытия, должен получить ее. Судя по всему, ни Годрик, ни Бернард не ожидали подобного. А в своем ли вы уме? Наконец, кое-как выдавил Годрик. Вы хотите создать место для магов, для всех магов, то есть, вы хотите, чтобы в замке могли находиться любые маги? Да, кивнул я, и не волнуйтесь, я в своем уме. Это невозможно, нахмурился Бернард. Рыжие брови почти сошлись к переносице. Да маги перегрызут друг другу глотки за такой мощный источник силы. И вообще, вы как его собрались очищать? Там не один десяток веков работали некроманты. Вот последние вообще не проблема, отрезал я, заработав заинтересованно удивленные взгляды. Ну, допустим, хмуро отозвался Годрик. А как же те дети, из крестьян? Ведь бывает так, что у них рождается ребенок со способностями. А что с ними не так? Им вы тоже хотите предоставить убежище? Чуть презрительно скривился Гриффиндор. Да, мало ли, любой из них может основать новый род. Взгляды Годрика и Бернарда резко изменились. Они переглянулись, ошарашенно переговариваясь. Это же... Да, Бернард вдруг задумался. А ведь верно. Собрать всех магов вместе. Все на виду, про всех все знаешь. Новая кровь, сильные колдуны и ведьмы. Бернард в возбуждении взмахнул рукой. Я сглотнул, необходимо обезопасить людей и от тех, кто будет им покровительствовать в Хогвартсе. Так, я повысил голос, это место должно быть безопасным. Понимаете, и от вас, в том числе. Никакого принуждения, никакого воздействия зельями, заклинаниями, силой. Хотите, разговаривайте, убеждайте, уговаривайте, но ничего, что могло бы сойти за принуждение, в том числе, и шантаж. Маги немного недовольно посмотрели на меня. Ладно, наконец, нехотя отозвался Бернард. Такова твоя Вира. Да, такова моя Вира. Между мной, Годриком и лордом Гриффиндором сверкнула нить клятвы. Я удовлетворенно кивнул. Я направлюсь с вами в поход, четко отрезал я. На попытку возразить Годрика, я быстро ответил. Из всех вас мои силы лучше всего подойдут против некромантов, я смогу с ними разобраться, как и с тем, что они призовут. Ты уверен, что восстановился? Бернард Гриффиндор внимательно меня оглядел. Вполне себе. Хорошо. Мы выступаем в поход через несколько дней. Годрик уже более заинтересованно посмотрел на меня. Но мне было не до этого, я буквально пулей покинул зал, даже не удосужившись попрощаться. Нервно меря шагами комнату, я задумался. Правильно ли я делаю? Нет, не так. Как сильно я влияю на прошлое, и не изменит ли это будущее? После небольшого размышления, я все же пришел к выводу, что наоборот, вернул все на свои места. Ведь, по сути, изменение прошлого началось в тот момент, когда Салазар призвал меня, а не существо, которое бы сделало его основателем рода. Значит, варианте прошлого, именно он мог попросить создать убежище для магов. Возможно, в память о своем прошлом, где за ним гонялись все, кому не лень. Правда, это идет вразрез с тем, как его описывают легенды, злым и жестоким маглоненавистником. Хотя, маглоненавистник не стал бы их учить, а он учил, и вряд ли прогнулся бы под большинство. Успокоив себя таким образом, я обернулся на скрипнувшую дверь. О, легок на помине. Салазар, можно? Странно робко отозвался Салазар. Да, конечно, мальчишка зашел, садясь на стул. Что случилось, Зар? Как ты меня назвал? С удивлением спросил он. Я смутился. Ну, Салазар, произносить длинно, вот я и сократил. Впрочем, если хочешь. Он испуганно замахал руками. Нет-нет, все нормально. Просто непривычно. Я сел на кровать. Так, чего ты пришел? Мальчик помялся, теребя рукав рубашки. Ханатара, почему ты попросил такую Виру? И что мне ему ответить? Извини, Салазар, я из будущего, и то место основал ты, Годрик и две девушки, превратив в школу. Я выдохнул. Просто. Я вспомнил о тебе, и о таких, как ты. Слизерин дернулся. Знаешь, через пару минут тишины он встал, подходя к двери. Если бы ты не попросил такую Виру, я бы попробовал создать такое место. У себя, понимаешь, я давно об этом думал. Опешив, я посмотрел на закрывшуюся дверь. Вот вам и величайший темный маг. Завалившись на кровать, я прикрыл глаза. Теперь все будет зависеть от похода. Под эти мысли я и провалился в сон. Часть 55. Поход от замка Гриффиндоров до заставы занял примерно неделю. Половина воинов шли пешком. Салазар тоже пошел с нами, как штатный лекарь и зельевар. Кажется, Гриффиндор уже успели оценить талант парня, так что ворчливый седой старик остался при замке, а с нами в обозе шел Слизерин. Судя по всему, шли мы через какие-то природные телепорты, которые лорд Бернард обозвал тайными тропами. Они существенно сократили нам путь, иначе тащились бы мы до заставы недалеко от замка около месяца. Но даже так, меня этот поход утомил. Идти пешком целый день, ловя на себе взгляды местных мужиков, было неприятно. Я старался ни с кем не говорить, отделываясь общими фразами, на ночь устраивался недалеко от Салазара, наводя вокруг себя полог для отвода глаз. Слабый, мне не надо, чтобы об меня запинались, но хотя бы не было желания выйти и поразмять со мной кулаки. Застава была именно что заставой: палатки, пара окопов, колья, связанные на манер противотанковых ежей, и мрачная громадина замка впереди. Хогвартс сам на себя походил мало. Вместо четырех башен со остроконечными крышами, одна, похожая на ладью, с зубцами наверху. Будущая астрономическая башня казалась мрачной пародией на шахматную фигуру. Не было привычного мне поля и леса, только голая степь пожухлой травы. Чувство от этого места шло такое, что у меня волосы на голове шевелились, а отрицательная энергия, пусть и перерабатывалась мной, все же напрягала. Да и на людей действовало не особо благотворно, ссоры и стычки начали случаться чаще по мере приближения к замку. Лорд Гриффиндор подошел к хмурому мужчине, что рассматривал с пригорка замок. Бернард мрачно глянул на меня. «Ты, колдун, странный замок, даже живым не кажется», — осторожно произнес я, вставая рядом. Рыжие брови сдвинулись. «Да, хотя тропа тех коротышек просматривается, но они тут проходили давно, не менее 2 недель назад. Значит, они разделялись. Часть атаковала ваш замок, а часть...» Мрачный кивок. «Хуже всего то, что мы не знаем, сколько их там. И это не считая того, что у них множество пленников-магов, а также всякой пакости, вроде кадавров, химер и прочего». Я почесал затылок, потом осторожно предложил. «Могу попробовать проверить. Колдовством своим». На меня уже покосились заинтересованно. «Да, в походе я магичил, в основном. Держался рядом с Салазаром или помогал выталкивать телеги, утопавшие в грязи на дорогах и болотах. Ну, да, призраком могу попробовать прогуляться вокруг замка. То они не почуют», — насмешливо отозвались мне. «Некроманты же, мало ли, а вдруг?» — пожал плечами. «Да и потом, если они некроманты, вы уверены, что они не делают чего-то подобного?» — мгновенно помрачневший мужчина буркнул. «Умеешь ты по голове словами огреть. Делай, что хочешь, колдун. Почему вы так меня зовете?» — удивился я. «Серьезно, он не зовет Салазара, к примеру, колдуном, только меня. Потому что знать тебя не знаю. Волшебники, нормальные, они как ты, в стайке сбиваются, а ты сильный одиночка с непонятными намерениями и силами. А раз непонятный, значит, потенциально опасный. А все опасные, колдуны, отрубил Гриффиндор. То есть колдуны это все ваши несоюзники. Примерно. Все, иди, делай, что ты там хотел. Я пожал плечами, возвращаясь к палатке, которую раскинул рядом с местом сна Салазара. Салазар. Ханатара. Салазар оторвался от каких-то трав, устало вытирая лоб рукавом рубашки. Невольно я задумался, точно ли Поттеры в моем времени не пересекались со слизеринами, уж больно движения похожие у него с Гарри. Тебе что-то нужно? Прости, я занят. Немного, пожал плечами. Хочу в образе духа погулять вокруг замка, может, замечу что-нибудь интересное. Тело тут останется, присмотри за ним, пожалуйста. Собеседника смешно округлились глаза. Ладно, присмотрю. Ложись. Забравшись в палатку и улегшись на спальное место, я покинул тело. Стало чуть тяжелее дышать. Ха-ха, словно вновь Хуйкамунда попал, только тут отрицательной энергии в разы больше. Только мне какая разница, какую энергию перерабатывать. Довольно втягивая в себя местную пакость, я направился к замку, благо, никто из людей лорда Гриффиндора меня не увидел. Около замка я замер, применяя видение. И охнул впрямь, так просто пройти не получится, замок был увешан всевозможными следилками. Более того, под землей я заметил сотни закопанных энергоструктур, химеры, зомби. Фиг его знает, что это может быть. Мне пришлось весьма помаяться с тем, чтобы найти в энергоструктурах зазор и проникнуть в них. Как ни странно, удалось это у стены будущей астрономической башни, сквозь которую удалось просочиться. Ну и жуть. Замок я немного узнавал, но частями не мог вообще понять. С учетом того, что мне то и дело приходилось прятаться от призраков и теней, которые тут скользили в изобилии, продвигался я крайне медленно. Это место было жутким. Почти необработанный камень, множество костей. Я не сомневался, что большинство из скелетов, которые так мирно стоят в каждой нише, при желании встанут и убьют тех, на кого им укажет хозяин. Бр. Она все еще сопротивляется, упрямая же девка, оставь, ее все равно сломает насилие, рано или поздно. Я шагнул в стену, причувствуясь, по коридору шли двое, и, судя по всему, нехилые такие маги, с ними надо быть осторожнее. Я вызвал видение, разглядывая их, хм, Певереллы, не иначе, надменный взгляд, даже когда никого нет рядом, горделивая осанка, одетые в черные мантии с фиолетовым рисунком черепа. Интересно, о ком они говорят? Ее не удается ранить, эта нимфа отказывается сотрудничать, хотя и магия смерти рядом с ней постоянно увеличивается. Одна из фигур, чьего лица я не видел, имела противный голос, какой может быть у ехидного старика. Гоблины потребовали ее в качестве рабыни в часть оплаты, и если мы ее не сломаем, перед этим она выносит нам ребенка. Второй голос был молодым, но и очень низким. Тоже не самое приятное сочетание. Ребенок послужит сосудом для создания Демилича. А гоблины? Что, гоблины? У них полно рабов и без нашего участия, не говоря уж о том, что мы разрешаем им пользоваться источником. Да, но что с девкой-то делать? На нее даже ошейник не надеть. Подожди пару суток. После того, как я убью Гриффиндоров и получу их земли, мы займемся ей вплотную. Следуя тихо за двумя некромантами, я сжал зубы. Да, рабство еще есть и практикуется, и мне нужно с этим смириться, но в душе что-то протестовало не просто яростно, а бешено. Рабство – это то, чего я не приемлю и никогда не прощу. Даже предательство я смогу простить, но не лишение свободы. Надо будет попробовать все же заняться рабами гоблинов после всего. И чхать я хотел на последствия. Следуя за некромантами, я дошел с ними до какого-то помещения, в котором с трудом признал обеденный зал. Ну и ну, без зачарованного потолка его практически невозможно было узнать. Зато тут был стол, вытянутый, сделанный из чистого куска камня. И я с трудом подавил желание схватиться за меч. Несколько девушек, едва одетых, с ошейниками на шее. Рабыни, вдох, выдох, вдох, выдох. Давай, Хра, успокаивайся, это в тебе русская часть голову подняла.